Глава 69. Уильям Пейн медленно двинулся в ее сторону. Глаза у него были абсолютно пустыми, и от страха Ким стала мотать головой из стороны в сторону. Это неправильно. Все у нее внутри отказывалось согласиться с тем, что видели ее глаза. Она должна была увидеть совсем другого человека. Пейн наклонился над ней и попробовал развязать веревки, которые опутывали ее, как овцу. Пальцы его двигались быстро, но неуклюже. Ким попыталась заговорить, но материя во рту сделала ее вопросы нечленораздельными. «У нас мало времени», — прошептал мужчина, качая головой. Он хотел сказать еще что-то, но из коридора донеслось негромкое посвистывание. Уильям приложил палец к губам и отошел в тень. Из-за кляпа Стоун не могла издать ни звука, но догадалась, что он призывает ее хранить молчание. Посвистывание продолжалось и становилось все громче. Походка нового посетителя значительно отличалась от походки Пейна. Шаги были быстрыми, уверенными и целенаправленными. И опять в дверном проеме появилась тень, но на этот раз Ким не надо было ждать, пока ее владелец войдет в комнату. Это был тот, кого она ожидала увидеть. Глава 70. «Брайант, ты должен найти командира!» — прорычала Стейси в трубку. «Это все пастор. Это Уилкс. Он убил девочек, и я не могу дозвониться до командира». «Не так быстро, Стейс», — сказал Брайант. Звук работающего телевизора стал тише, и Вуд поняла, что ее коллега перешел с телефоном в другую комнату. «О чем ты говоришь?» «Да эти электронные письма, которые я разослала, скорее для Понта. На одно мне ответили, что 12 лет назад в Бристоле был большой скандал. Там семья нашла металлическую спицу в прахе своего родственника. Крематорий обвинили в том, что в нем путали трупы, а Уилкс убрался оттуда в большой спешке». «Стейс, ты не обижайся. Но это не значит, что он виновен в...» Мулатка с трудом скрывала свое разочарование. У нее почти не было времени. «Я проверила архивы, и за 2 недели до этого из Клифтонского приюта сбежала девочка, Ребекка Шоу», — продолжила она. «А почему об этом написали?» — спросил Брайант. «Потому что она уже попадала в газеты до этого, когда ее сбила машина. У нее были сильно повреждены колени. И в этом случае ей в кости должны были вставить спицы», — закончил сержант за свою коллегу. Вуд почти слышала, как у него в голове встают на свои места части головоломки. «Именно так он раньше избавлялся от них», — сказала она. «Но больше рисковать он не мог». «Боже, Стейси, скольких же мы!» — девушка услышала тяжелый вздох сержанта. «Брайант, ты должен разыскать командира. Ее телефон отключился, когда я говорила с ней вечером, и у нее что-то было с голосом. Что ты такое говоришь?» «Не знаю. Она была какая-то растерянная и возбужденная. Мне кажется, что она не собиралась домой, и я волнуюсь, что...» «Стейс, немедленно разошли информацию о том, что она исчезла. Я с удовольствием отвечу за эту Дезу, если только с ней все в порядке». «Сейчас сделаю, но, Брайант...» «Что еще?» «Просто найди ее». Слово «живой» ни один из них так и не произнес. «Найду, Стейс, обещаю». Вуд положила трубку. Брайанту она верила. Он найдет Ким. И девушка очень надеялась, что он не опоздает. Глава 71. Он вошел в комнату и поставил лопату возле стены. Ким наблюдала, как его ноги двигаются в ее направлении. Она не могла больше выгибать шею, чтобы посмотреть вверх, хотя ей этого очень хотелось. Ей хотелось посмотреть прямо в глаза мерзавцу, который собирался распилить девочку напополам. У него был низкий и жизнерадостный голос, как будто он обсуждал, где они будут обедать сегодня вечером. «Как мило, что ваши коллеги вырыли для меня несколько ямок. Раскопать самую последнюю было совсем просто. Думаю, что в ней вы будете счастливы». Пленница завозилась в своих путах и попыталась выплюнуть кляп. Она почувствовала, что веревка вокруг ее правой руки ослабла, но этого было недостаточно. Виктор Уилкс громко рассмеялся. «Вы, инспектор, испытываете сейчас совсем новое для вас ощущение. Раньше вы всех контролировали, но теперь это в прошлом». Стоун почувствовала растущее разочарование. Один на один она бы с ним справилась. Она бы вышибла из него все дерьмо. Он контролирует ее только потому, что спеленал, как ту чертову индейку. Уилкс опустился рядом с ней на колени, и Ким наконец смогла посмотреть ему в глаза. Они светились от триумфа. «Я много прочитал о вас, инспектор. Я понимаю вашу страсть и то, что вами движет. Я могу даже понять ту близость, которую вы испытываете по отношению к юным жертвам». Его голос был мелодичен, как будто он проводил службу в честь недавно усопшего. «Вы ведь тоже были одной из таких девушек, милочка?» «Ну, не совсем такой, ведь вам удалось стать порядочным членом общества». Пленница опять натянула путы. Она отчаянно хотела свернуть Виктору шею и навсегда стереть самодовольное выражение с его физиономии. Он отступил на шаг и рассмеялся. «Послушайте, Ким, я всегда знал, что вы будете вести себя как настоящий боец». Стоун издала булькающий звук в кляп. «Вы считаете, что мне это не сойдет с рук?» Мужчина склонил голову, прочитав в ее глазах неискоренимую ярость. Ким кивнула и опять забулькала. «Вы совершенно не правы, милочка. Понимаете, на этой площадке уже никто никогда не будет копать. По крайней мере, не в течение моей жизни». Он кашлянул. «И уж точно не в течение вашей. Сейчас эта земля является местом изначального захоронения трех юных девочек. Никому не позволят ее потревожить. Так напомните мне еще раз, кто знает о том, что вы здесь?» Стоун поползла в его сторону. Она видела тень Уильяма Пейна, который стоял за открытой дверью. Значит, надо было повернуть проповедника так, чтобы он не заметил аномалии в освещении. Но ее движения заставили Виктора только сменить ногу, на которую он опирался. Он все еще стоял напротив двери. «А еще, милочка, вы забыли одну жизненно важную деталь. Я уже делал это раньше. По крайней мере, три раза. Так что, полагаю, вы согласитесь, что я достаточно искусен». Его речь прервалась, потому что тень слева вышла из темноты. Ким застонала, почувствовав движение воздуха. Она знала, что Уильям слишком рано покинул свое убежище. Те три шага, которые он должен был сделать, чтобы подойти к проповеднику вплотную, позволили тому принять удобную боевую стойку. Он с легкостью отразил первый удар Уильяма, и хотя Пейн был моложе и выше Уилкса, кажущаяся полнота Виктора скрывала недюжинную силу. Проповедник воспользовался моментом, когда Уильям отступил на шаг, и в ту же секунду бросился на него. Он поднял руку и нанес боковой удар. Голова Пейна дернулась. Виктор тут же провел левый хук, и голова его противника мотнулась в другую сторону. Примечание. Левый хук. Боковой удар снизу вверх в боксе. Конец примечания. Движение проповедника показали Ким, что она была права, подозревая, что в молодости он занимался боксом. У Пейна не было никаких шансов. Стоун попыталась выкатиться на середину комнаты, в надежде на то, что Уилкс споткнется об нее, и Уильям сможет этим воспользоваться. Никогда в жизни она не ощущала себя такой бесполезной. «Послушай, ты, жалкое дерьмо! Ты же должен быть благодарен мне за то, что я сделал!» — заметил Виктор, когда Уильям медленно сполз по стене. «После всего того, что эти сучки сотворили с твоей дочерью, ты должен быть благодарен мне по гроб жизни!» Скорчившийся у стены Пейн бросился вперед, целясь рукой в промежность Уилкса. Это движение заставило проповедника отступить. Правой ногой при этом он задел голову Ким, и из глаз у той посыпались искры от боли. Женщине потребовалось несколько мгновений, чтобы проморгаться, но она успела увидеть, как Виктор схватил Уильяма левой рукой за горло и, заставив его выпрямиться, прислонил к стене. В ужасе она увидела, что зрачки Пейна никак не реагируют на свет. Уилкс нанес ему последний удар в голову, а затем отпустил. Ким громко вскрикнула, когда Уильям Пейн, схватившись за грудь, рухнул на пол. Глава 72. Когда Уильям, как подрубленный, рухнул после удара преступника, его лицо оказалось всего в нескольких дюймах от лица Ким. Женщина стала искать в нем хоть какие-то признаки жизни, но в сумеречном свете рассмотреть что-то было просто невозможно. Виктор Уилкс наклонился к ним, а потом оттащил неподвижное тело Уильяма в сторону от инспектора, так, словно это был мешок с картошкой. Стоун увидела, как он приложил два пальца к шее пострадавшего. «Жив! Пока!» Ким с облегчением вздохнула. Подойдя к ней, Виктор встал возле нее на колени и, достав из кармана нож, прижал лезвие к ее горлу. «Уверен, что ваше последнее предсмертное желание — это поговорить со мной, инспектор. Я удовлетворю его. Но если вы вздумаете закричать, то я перережу вам горло. Мы хорошо поняли друг друга?» Женщина осталась неподвижной и продолжила, не отрываясь, смотреть в бездушные глаза перед собой. Это был уже не приветливый пастор, говорящий негромким голосом с группой родственников, оплакивающий усопшего, которые ждут от него успокоения. И самодовольный триумф тоже исчез из его глаз, оставив вместо себя взгляд бессердечного убийцы. Уилкс вынул кляп из ее рта. Повязка упала ей на грудь. «Ты дорого заплатишь за то, что сделал мерзавец», — выплюнула она свои первые слова. Они оцарапали ей горло. Кляп превратил ее небо и язык в наждачную бумагу. Ей пришлось три раза с усилием сглотнуть, чтобы во рту вновь появилась влага. Теперь Виктор был рядом с телом Уильяма, приставив нож к его сонной артерии. «Думаю, милочка, что вы ошибаетесь. Ведь только вы дошли до того, что стали меня подозревать. Я прочитал это на вашем лице несколько дней назад. Вы даже сами этого еще не знали, а я уже понял, что очень скоро вы сложите эту головоломку. Ты убил трех невинных девочек». «Я бы не назвал их такими уж невинными». Ким понимала, что должна тянуть этот разговор как можно дольше. Никто не знает, где она находится. Убийца был прав, говоря о том, что никто не придет к ней на выручку. Ее последний шанс на спасение лежал без сознания в 6 футах от нее. Так что она должна заставить преступника говорить. Она дышит, пока он говорит. Стоун проклинала себя за то, что не поняла всего быстрее. Ведь что-то в словах Никола ей не понравилось. Трейси Морган никогда не сказала бы, что получит деньги с отца. Она, скорее всего, использовала бы слова «папаша ребенка» или просто назвала бы его по имени. А хотела она сказать, что получит деньги со святого отца. «Ты был отцом ребенка Трейси?» — спросила инспектор. «Ну, конечно. Эта глупая маленькая сучка решила меня шантажировать. Она даже захотела оставить ребенка и начать новую жизнь. Ты изнасиловал ее. Я бы сказал, что до нее было нелегко добраться». Всем своим существом Ким жаждала выхватить нож у него из рук и воткнуть его мерзавцу между глаз. «Подонок! Как ты мог это сделать?» «Да потому что она была пустым местом, инспектор». Как и большинство из них, она была никем. В ее жизни не было никакого смысла. Почему она никому ничего о тебе не рассказала? Хотя Ким уже знала ответ еще до того, как Виктор произнес его. Потому что она чувствовала, что заслужила это. Глубоко в душе она тоже догадывалась, что она ничто. Ее жизнь ни на что не влияла. И когда она исчезла, никто не рыдал и не оплакивал ее. Она была бесполезна. Женщина почувствовала, как внутри у нее начинает закипать злоба. Она понимала чувства девочки. Знание того, что единственные люди, которые заботятся о тебе, делают это за плату, разрушало душу. Чувство бесполезности, возникнув однажды, уже никогда не исчезала, а повседневная рутина только усиливала его. «Значит, Трейси была первой?» — спросила Ким. Ей необходимо было вернуть Виктора к основной теме разговора, пока она пытается понять, как ей освободиться. «Ну да, Трейси была первой. И с ее подружками ничего не случилось бы, если бы они не были такими настойчивыми. Они продолжали утверждать, что Трейси никуда не убегала». «Но ты же похоронил ее заживо», — сказала Стоун, сама не веря своим словам. Уилкс пожал плечами, но в глазах у него что-то мелькнуло. «У тебя не хватило сил убить ее самому?» — удивленно догадалась женщина. «Ты не собирался хоронить ее заживо? Вначале ты хотел убить ее, но не смог. Боже мой! У тебя к этой девочке были какие-то чувства?» «Не говори глупостей!» — рявкнул мерзавец. «Ничего я к ней не испытывал. Просто напоил водкой, чтобы легче было справиться. Все мои действия были предрешены заранее». Ким почувствовала, как ее рот снова наполняется желчью. У нее перед глазами появилась Трейси Морган, пьяная и беспомощная. От такого шанса этот мерзавец ни за что бы не отказался. «И ты опять изнасиловал ее, правильно?» «Послушайте, инспектор». Она увидела, как проповедник улыбается. «Я всегда знал это». «Без сомнения, вы знаете, для чего у вас голова на плечах». «Но ведь ты же служитель церкви. Всевышний знает меня лучше, чем кто бы то ни было, и тем не менее. Он предоставлял мне все эти возможности. Если бы он почувствовал, что я делаю что-то не так, то немедленно остановил бы меня. Двое ее подруг не верили, что она убежала. Все остальные в это поверили. Пошли слухи, что она забеременела». Поэтому все решили, что она или убежала с отцом ребенка, или исчезла, чтобы избавиться от плода. Но ее подруги с этим не согласились? Нет, Это были упрямые маленькие шлюхи, которые не хотели оставить все в покое. Ты специально подставил Уильяма Пейна? Не в случае с Трейси. Я просто хотел, чтобы она исчезла. А уже потом я понял, что те же три девочки, которые не давали мне спокойно спать, совершили нечто непотребное с его дочерью. Так что я решил немного перестраховаться. Для Ким это было понятно. Мерзавец мудро решил появляться в приюте во время ночных дежурств Пейна и давать тому возможность проводить больше времени с дочерью. Если постоянные сотрудники и знали об этом, то закрывали на это глаза из-за болезни Люси. Виктор понимал, что в этом случае подозрение прежде всего пойдет на Уильяма. «А кто нашел протез?» — задала Стоун следующий вопрос. «Тереза Уайетт. Она знала, что Луиза ни за что никуда не ушла бы по собственной воле без протеза. Она вынимала его только когда ложилась спать. Поэтому Тереза быстро поняла, что к чему, и додумалась именно до того, что было мне необходимо. Она проверила ночное расписание и выяснила, что все три девочки исчезли во время ночных дежурств Пейна. А ведь персонал прекрасно знал, что произошло с Люси, поэтому было не так уж сложно поверить, что преступление совершил Пейн, чтобы отомстить. И они решили его прикрыть. «Ну да, инспектор», — Уилкс хихикнул. «Именно так они и решили. Чтобы защитить Уильяма? Да бросьте вы! То есть со стороны все это выглядело именно так. Его жизни было не позавидовать. Он был обречен следить за тем, как его дочь угасает с каждым днем, и ничего не мог с этим поделать. Без него у Люси никого бы не осталось. Но прикрыли они его ради самих себя». Ким не понравилось, что Виктор стал говорить об Уильяме в прошедшем времени. «Интересно, а вырытой могилы хватит для двоих?» — подумала она. «Уверен, что вы уже знаете все их тайны», — рассказывал тем временем проповедник. «Любое официальное расследование уничтожило бы их всех вместе и каждого по отдельности. Раскрылось бы воровство Ричарда, а Терезу обвинили бы в физическом и сексуальном нападении на Мелани. Стало бы известно, что Том спит с Луизой, и кто поверил бы в то, что это происходит по обоюдному согласию? А Артур просто страстно ненавидел этих девочек. Они делали его жизнь несчастной. Да и кроме того, девчонки все равно были уже мертвы, так что правда никому ничего не давала». Стоун услышала вдалеке звук сирены, но женщина знала, что машина едет не за ней. Она стала лихорадочно соображать, как можно использовать этот звук, чтобы остаться в живых. «И кто же был у них вожаком?» Попыталась она еще немного потянуть время. «Они единогласно решили, что от похода в полицию никто ничего не выиграет. Оставшихся воспитанниц надо было как можно быстрее распихать по другим учреждениям, а компрометирующие документы уничтожить». «Пожар?» «Ну да. Хаос и издержки, связанные с переводом девочек, должны были создать атмосферу настоящего административного кошмара». «И что? Никто даже не удосужился поговорить с Уильямом?» «А зачем? Всего несколько слов, которые я посвятил его психическому состоянию, и его ярость по отношению к девочкам, все решила». «И они подожгли дом?» «Ну да. Хотя жизнь девочек была вне опасности. Пожар начался в самой дальней точке от спален. Пожарная тревога сработала мгновенно, и Артур Коннап был уже наготове, чтобы вывести детей из здания». «Итак, три девочки лишились жизни, Уильям лишился работы, а кое-кто из персонала лишился последних проблесков ума». «Как я уже сказал, Он был на моей стороне. А в Манчестере, Бристоле и черт знает где еще, он тоже был на твоей стороне? Он всегда со мной, с улыбкой ответил Виктор. И ты в этом уверен? Уточнила Ким. Звук сирены становился все громче, и Стоун заметила на лице убийцы неуверенность. Она знала, что другой возможности выжить у нее не будет. Очень скоро ее противник воспользуется ножом и похоронит ее в могиле одной из своих предыдущих жертв. Его надо напугать до такой степени, чтобы он совершил ошибку. Звук становился все громче, и у Ким появилась идея. «Но ты забыл одну очень важную вещь, Виктор», — произнесла она с широкой улыбкой. «И это будет твоим концом». В тот момент, когда Уилкс наклонился к ней поближе, чтобы услышать ее слова за воем сирены, застонал и перекатился на спину Уильям. Женщина увидела, что на груди у него висит кулон с кнопкой экстренного вызова, который принадлежал Люси. Так что хватался он вовсе не за грудь. Звук сирены усиливался с каждым мгновением, но руки и ноги Ким все еще были связаны. «Так что же именно я забыл, инспектор?» — спросил проповедник. Его лицо вплотную приблизилось к ее глазам. Убийца был уверен, что сирена звучит не для них, и хотел узнать, какие еще следы он не успел замести. Но даже будучи спеленатой по рукам и ногам, Ким знала, что победила. «Ты же уже говорил, что я знаю, зачем у меня голова на плечах». Изогнув шею, пленница откинула голову как можно дальше, а затем, что было силы, бросила ее вперед. Она попала Виктору лбом как раз по переносице. В голове у нее взорвался салют из искр, и вначале она не могла сообразить, чья голова треснула. Ее или ее врага? Рев боли, который издал Уилкс, показал ей, что кость треснула именно у него. Проповедник инстинктивно схватился руками за лицо, и нож упал в полуфуте от связанных рук женщины. Убийца с трудом поднялся на ноги, а она постаралась подползти к ножу. «Сука!» — завопил Уилкс, ковыляя по комнате, как незрячий. И в тот момент, когда связанные руки Ким дотронулись до рукоятки ножа, Виктор, казалось, сообразил, что у него в руках ножа больше нет. Все еще закрывая лицо руками, он направился к лопате, которая стояла прислоненная к стене. Сломанный нос дал инспектору фору в одну минуту, но она была связана, так что достаточно одного взмаха лопатой, и с нею будет покончено. Звук сирены стал просто оглушающим. Ким повернула нож лезвием к себе и стала пилить веревку, которую смог ослабить Уильям. Веревка поддалась, но от этого ни ее руки, ни ее ноги не освободились, хотя ей стало на дюйм или два свободнее. Рука Стоун лихорадочно двигалась. Еще пара шагов, и убийца будет совсем рядом. Уильям вытянул правую руку и схватил Уилкса за колено. Тот споткнулся и упал, но быстро поднялся. Средним пальцем Ким попыталась натянуть одну из веревок, которая охватывала все ее конечности, соединяя их вместе. И Стоун стала пилить изо всех сил. Дыхание вырывалось у нее изо рта короткими хриплыми толчками, а она все пилила и пилила эту центральную веревку. Теперь Виктор стоял прямо над нею. Его глаза сверкали от ярости, а из носа капала кровь. В свете уличного фонаря подсыхающая на его лице кровь превратилась в подобие усов и бороды. Он поднял лопату высоко вверх, а потом резко опустил ее. Ким откатилась влево, и лопата врезалась в пол в дюйме от ее головы. Звук удара чуть не оглушил ее. Инспектор чувствовала, как веревка ослабевает под напором лезвия. Мысленно она видела, как ее волокна лопаются под ножом одно за другим, но лопались они недостаточно быстро. Лопата вновь взметнулась у нее над головой. Ярость в глазах Уилкса была просто убийственной, и Стоун знала, что на этот раз он не промахнется. Неожиданно сирена замолчала, и наступила мертвая тишина. Убийца перехватил ручку лопаты, и на его лице появилась триумфальная улыбка. Женщина увидела, как острие лопаты двигается в сторону ее головы. Времени у нее больше не было. Она бросила нож и, собрав все свои силы, попыталась разорвать путы, разведя руки в стороны, мысленно молясь о том, чтобы перерезанная веревка оказалась именно той, которая нужна. Отчаянным резким рывком ей, наконец, удалось освободить руки и ноги, и она перевернулась на колени, однако поступательного движения лопаты было уже не остановить. Ее железная часть пришлась как раз по нижней части спины Ким. Удар получился оглушающим. Она закричала от боли и ударила Уилкса по ногам. Тот свалился на спину и, падая, врезался локтем правой руки в стену. Ким не обратила внимания на боль в спине. Она знала, что должна использовать эту возможность на все 100%. Та травма, которую она нанесла убийце, не сможет обездвижить его надолго. Стоун навалилась Уилксу на ноги и продвинулась вверх по его туловищу. Она попыталась занять сидячее положение, но сейчас Ким была быстрее его. Она собралась с силами и оседлала убийцу. Он катался и извивался под ее весом, но колени Стоун крепко сжимали его ребра. Она услышала, как на кухне под чьими-то шагами скрипит стекло. «Сюда!» — закричала инспектор. В глазах убийцы появился животный страх. «Кажется, ему тоже надоели твои преступления», — проговорила Ким. Уилкс еще раз попытался сбросить ее, используя свое превосходство в весе. Сжав кулак, Стоун ударила его в лицо. Именно в то место, куда чуть раньше попала головой. Убийца завизжал от боли. «Они были детьми, тварь!» — крикнула Ким. «А вот это тебе от Черис!» Она нанесла еще один удар. Ее осветил луч фонаря. Парамедик-мужчина водил лучом по комнате. Полиция сейчас подъедет», — произнес он, не пытаясь войти в комнату. Было видно, что он не понимает, что там происходит. «Слава Богу», — сказала инспектор и потянулась за своим полицейским значком. Медик посмотрел на него. «Окей, так какого черта?» «Сначала осмотрите его. У него двусторонняя травма головы», — Стоун показала на Уильяма, который стонал рядом с ней. «Вам нужна... Со мной все в порядке. Сначала он...» Уилкс вновь заворочился под ней. «Да лежи же ты тихо!» Ким ударила его коленом в ребра. В комнату влетел второй парамедик. «Полиция на подходе!» — крикнул он с подозрением, глядя на Ким. Почему они оба сразу же отнесли ее к плохим парням? «Она сама из полиции, Мик», — объяснил его коллега с ноткой недоверия в голосе. Мик пожал плечами, а затем встал на колени возле Уильяма. Женщина узнала его. Это был санитар, которого она видела во время последнего визита к Люси. Ким не могла не задуматься, сколько раз их уже вызывали к этому несчастному ребенку. «Люси!» — с трудом пробормотал Уильям. «С ней все в порядке. Она смогла объяснить, где вы находитесь», — ответил Мик. «Вот это ребенок!» — изумилась Ким. «Ты никогда не докажешь!» — забормотал вдруг Виктор. «Заткнись!» — инспектор еще раз ударила его коленом. Вдали послышались новые сирены. По звуку было ясно, что машины торопились. Сирены замолкли, и через несколько секунд в коридоре раздались шаги. В комнату ворвались Брайант и Доусон и остановились как вкопанные. «Привет, ребята», — улыбнулась им Ким. «Спасибо, что пришли. Правда, минут на 10 бы пораньше, и все было бы просто отлично». Брайант протянул ей руку, чтобы помочь подняться, пока Кевин заводил руки убийцы ему за голову. Стоун проигнорировала протянутую руку и встала самостоятельно. Казалось, что каждая клеточка ее тела взывала о помощи, но боль в спине превосходила все остальное. Выпрямившись, она скривилась. «Откуда вы узнали?» «Стейси получила электронное письмо от священника из Бристоля», — ответил Брайант. «Все подробности, а их немало, позже, шеф. Обычно он их не хоронил, раньше он их сжигал». Ким не удивилась. Она прикрыла глаза и вознесла безмолвную молитву за тех жертв Уилкса, кого уже никогда не найдут. «Подними его, Кэф», — произнесла она с глубоким вздохом. Брайант и Доусон схватили преступника под руки и подняли. Ненависть во взгляде Виктора прожигала инспектору кожу. Но если он думал, что ее это испугает, то ошибался. Он наверняка никогда не видел рассерженного Вуди, а полюбоваться на это стоило. «Виктор Уилкс, вы арестованы по подозрению в убийстве Трейси Морган и ее неродившегося ребенка, а также в убийствах Мелани Харрис и Луизы Данстон. Вы можете хранить молчание, но все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде, мерзкий убийца», — произнесла Стоун и добавила. «Уберите его с глаз моих». Ей понравилось, как он посмотрел на нее глазами, полными ненависти. «Шеф», — с сомнением сказал Брайант, — «со мной все в порядке». Ким вытянула вперед руку. «Доставьте его в управление в целости и сохранности, а я скоро». Стоун заметила беспокойство в глазах коллеги. Если она позволит ему задержаться здесь еще на несколько минут, он силой потащит ее в больницу. А именно сейчас у нее не было на это времени. Скривившись от боли, женщина наклонилась к Уильяму. «Мисс, вам нужна помощь?» — произнес ближайший к ней парамедик. «Как он?» — спросила Ким, проигнорировав его слова и кивая на Пейна. «Сильное сотрясение. Ему кажется, что у меня на руке 8 пальцев. Его срочно надо в больницу». «Люси», — опять прошептал Уильям. «С ней все будет хорошо», — легко коснулась его руки инспектор. Поблагодарив медиков, она вышла из здания. Каждая косточка в ее теле стонала от боли. Ким вышла как раз в тот момент, когда отъехала машина с Виктором Уилксом. «Сколько же всего человек он убил?» — подумала она. «Над сколькими еще ранимыми девочками с изломанными судьбами он надругался? И как теперь это выяснить?» «Но теперь все, Виктор», — произнесла женщина вслух, глядя вслед машине. «Больше ты этого не сделаешь». Глава 73. Ким перебежала дорогу и нажала на дверную ручку. Та оказалась открытой. Стоун закрыла за собой дверь и пошла к двери в гостиную. «Боже, только не это!» — воскликнула она, вбегая внутрь комнаты. Люси лежала на полу лицом вниз, прямо перед своей коляской. Инспектор наклонилась к ней, и ее спина чуть не разломилась надвое от боли. «Люси, все в порядке», — сказала она, гладя девочку по волосам. Выпрямившись, Ким постаралась понять, как быстрее всего поместить девочку в кресло. Она опять встала на колени и медленно и осторожно перевернула ребенка на спину. В глазах Люси плескалась паника. «Все хорошо, милая. Можешь подать мне знак «да»?» Девочка мигнула два раза. «Я подниму тебя под руки, хорошо?» Два мигания. Ким наклонилась и, взяв Люси одной рукой за шею, посадила девочку. Она знала, что мускулы этого ребенка не могут выдержать вес его тела, поэтому покрепче прижала девочку к своей груди, чтобы та не завалилась назад. Потом она просунула руки Люси под мышки и подняла ее. Бессильное тело висело, как тряпка. Ее вес был значительно меньше веса нормального 15-летнего подростка, но Ким чуть не вскрикнула от боли в спине. «Знаешь что? В этом танце я сама тебя поведу», сказала женщина, поворачивая Люси и осторожно опуская ее в кресло. Сама она устроилась на стуле лицом к девочке и крепко сжала ее правую руку. «С тобой все хорошо? Ты не ранена?» Люси смотрела на нее, не мигая, и Ким быстро поняла, что задала два вопроса подряд. «Прости, с тобой все хорошо?» — переспросила она. Девочка мигнула два раза. «Ты пыталась добраться до папы?» Еще два мигания. Стоун крепче сжала руку девочки. «Боже, да у этого ребенка сердце настоящего бойца!» «С ним все будет в порядке. Он получил удар в голову, и сейчас его отвезли в больницу, чтобы убедиться, что с ним все в норме». В глазах девочки появилось облегчение. Затем она качнула головой в сторону Ким. «Прости, Люси, но я тебя не понимаю». В глазах дочери Уильяма появилось раздражение. Она повторила свое движение, на этот раз более решительно. Смогла произнести девочка. Стоун пришла в отчаяние от вида этого мучающегося ребенка. Мозг Люси работал как часы, но ее неспособность общаться была для нее настоящей тюрьмой. Ужас, который трудно было себе вообразить. Люси еще раз повторила все то же движение и звук, и Ким, наконец, по отчаянию в ее глазах догадалась, о чем ее спрашивают. «Ты хочешь знать, все ли в порядке со мной?» От нахлынувших эмоций у нее ком встал в горле. Два мигания. Ким посмотрела на хрупкую ручку, которую сжимала в своих руках. На какую-то минуту на глаза ей навернулись слезы, и она закашлялась. «Со мной все хорошо, Люси, и это во многом благодаря твоему папе». Стоун подумала о тех нескольких мгновениях, которые он подарил ей, схватив Уилкса за ногу. «Он практически спас мне жизнь». В выразительных глазах ребенка появилась гордость. «А теперь мне пора идти», — сказала инспектор. «Я могу кого-нибудь пригласить, чтобы за тобой посмотрели?» Не успела Люси мигнуть, как передняя дверь распахнулась. В холле раздался женский голос. «Не знаю, что за цирк они устроили напротив, но...» В дверь вошла круглая женщина лет 50 и, увидев сотрудницу полиции, сложила руки на груди. «А вы кто такая?» «Детектив-инспектор Стоун», — представилась Ким. Очень приятно». Женщина встала перед инспектором, так чтобы получше видеть девочку. «Все в порядке, Люси?» — спросила она. По-видимому, ребенок подал ей какой-то сигнал, потому что женщина сделала шаг в сторону, но глаз от Ким не отвела. «А где Уильям?» «Его пришлось отправить в больницу», — быстро ответила Стоун. «Что же вы, черт побери, с ним сделали?» — грубо спросила женщина. «С ним все в порядке?» «С ним все хорошо, но, скорее всего, он пробудет там до утра». «Тогда я правильно сделала, что заглянула их проведать, правда?» «Ну, хорошо. Сейчас поставлю чайник на огонь, А потом мы с тобой, Люси, попьем чайку. С пиццей. Такой, как ты любишь. Женщина вышла на кухню, но ее голос продолжал звучать на весь дом. Не могу никак понять, что во имя всего святого вы там делаете? Полиция, скорая помощь, палатки какие-то, приборы. Я уже было подумала, что все кончилось, но нет. Вы опять взялись за свое. Ким прятала улыбку до тех пор, пока не посмотрела на Люси, которая в изнеможении закатила глаза. Тогда она рассмеялась. Ну хорошо, мне действительно пора. Два мигания. Тебе ничего не надо? И снова Люси мигнула два раза. Стоун проанализировала ситуацию. Из кухни продолжал доноситься громкий голос. Ким догадалась и поднесла правую руку к уху. Еще два мигания. Инспектор встала и взяла с подоконника айпод. «Правильно?» Ответом ей был утвердительный знак и яркий блеск глаз. Ким не удержалась от тихого смеха. Она надела наушники на голову Люси, а пульт пристроила на подоконнике кресла рядом с ее правой рукой. «А вот теперь мне по-настоящему пора». Стоун показала на дверь и увидела два мигания в ответ. На прощание она легко коснулась руки девочки и направилась к двери. Скорая помощь как раз отъезжала, когда у дома появилась вторая патрульная машина. Ким перешла через дорогу и подошла к зданию приюта. Там, где парамедики прошли сквозь изгородь, зияла большая дыра, как будто от вырванного зуба. «Парни, в самом конце коридора, рядом с дверью, находится книжный шкаф», — сказала инспектор своим коллегам. «На его задней стенке приклеен зубной протез. Упакуйте его, промаркируйте и отвезите в лабораторию». Полицейские кивнули и вошли в здание. Неожиданно все опять стихло. Ничто не говорило о том, что здесь только что произошло. Не было никакого знака, который показывал бы, что именно в этом самом месте Ким чуть не распрощалась с жизнью, и что спас ее кулон с кнопкой экстренного вызова. Простой приборчик, который помогал Люси проживать каждый день ее жизни, оказался спасителем женщины-полицейского. Ким остановилась, как вкопанная, когда поняла, чего ей не хватает. К горлу подступила тошнота. Последняя деталь головоломки встала на свое место. «О, Господи!» — прошептала она в темноту. «Протез у нас, мэм», — сказал один из констеблей, выходя из-за угла здания. Ким поняла, что ее работа еще не закончена, а помочь ей может только один человек в мире. «Констебль, будьте любезны, подайте мне мой телефон, пожалуйста», — попросила она. Глава 74. Когда мотоцикл с негромким урчанием остановился на полосе гравия, Ким уже почти пришла в себя. Она приняла душ, переоделась и отполировала свой триумф. Теперь он стоял в ее гараже, как музейный экспонат. Не имело смысла пытаться закрыть глаза на то, что необходимо было сделать. Каждая клеточка ее существа молила о том, чтобы ночь выдалась темной, и она смогла вернуться на площадку и закончить дело. В самом конце поля, недалеко от дыры в изгороди, которую парамедики проделали всего несколько часов назад, она увидела Черис. Солнце еще не показалось, но восход был не за горами. «Значит, ты сказала правду, когда позвонила мне прошлой ночью? Нас действительно будет только двое. Ты и я?» — спросила Хьюз. «Ага», — ответила Ким. Она собиралась сделать нечто, что впоследствии могло выйти ей боком, и в голове у нее крутились слова Вуди. «Она ни за что не подставит своих ребят». «Я встретила Дэна, когда выходила из гостиницы. Он послал тебе официальный отчет, но устно подтвердил, что зубной протез, который ты нашла, действительно принадлежал Луизе Данстон, — сказала Черис. Стоун кивнула. Криминалист стала нажимать кнопки на приборе и записывать в блокнот какие-то цифры. «Отлично. Он готов к работе», — сказала она наконец. «А насколько ты уверена, что здесь что-то есть?» Ким глубоко вздохнула, закрыла глаза и еще раз прислушалась к своему внутреннему голосу. «Больше, чем мне этого хотелось бы», — ответила она. «Но ты понимаешь, что мы бы здесь не нашли? Мы не сможем использовать этого в суде». Инспектор согласно кивнула. «Если она права, то до суда это никогда не дойдет». «Дай мне прибор и объясни, что делать». Ким протянула руки, сделав шаг вперед. «Я и так уже доставила тебе достаточно проблем на этой неделе. Я взрослая девочка и сама могу за себя постоять», — огрызнулась Хьюз. «И не обижайся, но это дорогое оборудование, которое я просто не могу тебе доверить». «Черис, а ты не могла бы?» Разочарованно вздохнула Стоун. «И хватит об этом, Ким. А теперь подай мне рюкзак». Инспектор наклонилась, подняла рюкзак и держала его до тех пор, пока Черис просовывала руки в его лямки. После этого эксперт закрепила на поясе монитор, а Ким затянула ремень и подтащила удилище ближе к Черис. «А мне ты всегда представлялась одетой в Прада», — сказала она, отступая на шаг. Примечание. Прада. Частная компания, которой принадлежит одноименный дом высокой моды. Конец примечания. Хьюз покачала головой. «Теперь слушай», — сказала она. «Я прошлась по участку, и он весь засыпан мусором и обломками. Его надо очистить». «Надо понимать, что это моя забота», — усмехнулась Стоун. «А ты видишь здесь кого-нибудь еще?» «Ладно. И где же?» «Я начну с задней стороны здания. Его фасад выходит прямо на дорогу и на дома. Так что если мы ищем то, о чем ты думаешь, то эта территория слишком хорошо просматривается». «Нужна помощь, инспектор?» Послышался вдруг рядом мужской голос. Ким повернулась и увидела Уильяма Пейна, который только что вышел из-за угла ограды. Он был бледен и выглядел усталым. Стоун сделала несколько шагов ему навстречу. «Как вы себя чувствуете?» «Болит. Но повреждения не настолько серьезные», — вздохнул мужчина. «Пару часов назад они отпустили меня домой». «А как Люси?» «Да вы сами посмотрите». Ким подошла к краю ограды. Шторы в доме Пейнов были раздвинуты, и парализованная девочка смотрела в окно. Стоун помахала ей рукой и вновь повернулась к Пейну. «Мне кажется, что вы не в том состоянии, инспектор. Я понятия не имею, что вы собираетесь здесь сегодня делать, но знаю, что мы с Люси каким-то образом стали частью этого. Так что я действительно хочу вам помочь». Ким была тронута. «Они ведь были всего лишь детьми, инспектор», — добавил мужчина. «Битыми жизнью, брошенными и всеми забытыми, но детьми. Так же, как и я, они знали, то, как они поступили с Люси, было недопустимо. Они все трое вернулись на следующий день. Вернулись по собственной воле и попросили прощения». «И вы приняли их извинения?» «Неважно. Главное, что их приняла Люси», — пожал плечами Уильям. «А вы знаете, что ваша дочь — настоящее сокровище?» — с удивлением покачала головой Стоун. «Разумеется», — Пейн улыбнулся с гордостью. «Только ради нее я каждое утро вылезаю из постели». «Да вы и сами не так уж плохи», — Ким склонила голову на бок. «Прошлой ночью, например, если бы вам не удалось ослабить веревки и схватить Виктора за ногу». «Но здесь я, в общем-то, ни при чем, инспектор», — Я увидел, как вы вошли в здание и пошел посмотреть, не нужно ли вам помочь, и наткнулся на Виктора Уилкса, копавшего яму. Мужчина покраснел и не стал договаривать. Стоун поняла, что героем его сделали обстоятельства, но тем не менее он все-таки спас ей жизнь. «Даже если это так, достаточно», — сказал Уильям, поднимая руки. «А теперь скажите мне, что я должен делать?» Ким мысленно улыбнулась. Этот человек не искал никаких благодарностей, похвал или признания. «Хорошо», — кивнула она. «Видите мусорный бак вон там у окна? Мы должны заполнить его мусором, который валяется на земле и может помешать работе прибора». Пейн начал с левого конца площадки, а Ким с правого. Они двигались от забора к центру участка и подбирали с земли все, что попадалось им на глаза. «Ребята, чем меньше травы, тем точнее показания», — крикнула им Черис от края периметра. Стоун оглянулась. В некоторых местах трава доходила ей до колена. Она наклонилась, чтобы вырвать ее, но неожиданно раздался сигнал прибора. Ким выпрямилась и посмотрела на Хьюз. Та вернулась футов на 10 и еще раз медленно прошла над тем же местом. Звук повторился. «Кажется, твой внутренний голос тебя не обманул». Глава 75. Черис посмотрела на Ким, потом на Уильяма и опять на Ким. Инспектор быстро подошла к Пейну и взяла у него из пальцев сорванную траву. «А теперь, Уильям, я прошу вас оставить нас». Когда мужчина взглянул на то место, которое привлекло внимание Хьюз, в глазах у него появилась боль, но он согласно кивнул. «Уильям, вы абсолютно ни в чем не виноваты, и я хочу, чтобы вы это знали». Стоун пожала ему руку. «Из-за вас никто не умер. Просто все это было так подстроено заблудшим и порочным существом, в котором не было ничего человеческого». Пейн встретился с ней глазами. Было ясно, что ему понадобится время, чтобы полностью осознать это. «Тогда я вас оставлю, инспектор». «Меня зовут Ким». Женщина еще сильнее сжала его руку. «И я хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали». Уильям покраснел от смущения, и она отпустила его руку. «Возвращайтесь к вашей изумительной дочери». «Спасибо, Ким», — широко улыбнулся мужчина. «Обязательно». Стоун проводила его взглядом и подошла к тому месту, где Черис положила прибор. «Что бы там ни было, оно не очень глубоко». Археолог повернулась к инспектору. Ким кивнула и с трудом сглотнула. «В багажнике фургона лежат лопаты. Принеси их, пока я размечаю место». Хьюз протянула ей ключи от машины. Стоун рысью спустилась к фургону, схватила лопаты и вернулась к Черис. Действие болеутоляющих, которое она приняла утром, заканчивалось, и нижняя часть ее спины была вся охвачена болью. Хьюз разметила место для раскопок, и Ким сразу же заметила, что оно меньше, чем предыдущее. Археолог еще раз взглянула на показания прибора и распорядилась. «Копай с этой стороны, но не слишком налегай на лопату». Инспектор воткнула лопату в землю. Теперь у нее заболела уже вся спина, но она не обратила на это внимания, а сосредоточилась на копании. Они молча работали в течение получаса. «Отлично, Ким. А теперь прекращай и вылезай отсюда», — неожиданно сказала Черис. Яма была 5 футов в длину, 3 в ширину и не больше 1 фута в глубину. Даже домашних животных закапывают глубже. Прежде чем спуститься в нее, Хьюз дважды обошла яму по периметру, а потом сняла ручными инструментами немного почвы и положила ее сбоку от ямы. Ким молчала, не отрывая через глаз. А эксперт продолжила копать. Количество снимаемой ею земли становилось все меньше. Затем она стала расчищать что-то в середине ямы краем маленькой лопатки, а после третьей попытки сделать это перед женщинами открылось что-то белое. Через поводила мягкой щеткой по поверхности, белого стало больше. Внутренности Стоун свернулись в один большой комок, когда она поняла, на что сейчас смотрит. «Скорее всего, это рука, Ким», — подтвердил археолог. Она продолжала копать и расчищать, пока не дошла до того, что напоминало плечевой сустав. Стоун, не отрываясь, смотрела, как кости открываются все больше и больше. «Что это, Черис?» — спросила она, увидев что-то торчащее прямо из сустава. Эксперт стряхнула землю, и инспектор поняла, что это обрывок материала. Сердце заколотилось у нее в груди. «Очисти получше, Черис», — попросила она. Хьюз так и поступила, и Ким выругалась. Археолог встретилась с ней глазами. «Именно это ты и ожидала здесь найти?» Стоун кивнула, и ее ноги сами собой двинулись в сторону мотоцикла. «Черис, мне надо...» — пробормотала она неуверенно. «Иди», — сказала ей эксперт и достала телефон. «Я сама сообщу». И Ким изо всех сил бросилась вверх по холму. Глава 76. Ким постучала в дверь и глубоко вздохнула. Дверь отворилась. «Инспектор?» «Доброе утро. Прошу вас, заходите». «Доброе утро, Никола», — поздоровалась Стоун, входя в квартиру. Адамсон заперла за нею дверь и встала перед ней. «Вы сегодня в одиночестве?» — спросила она. «Дала своим ребятам немного отдохнуть», — кивнула Ким. «А сами как же?» «Скоро, Никола, очень скоро. Прошу вас, присаживайтесь». Стоун уселась. Пока она устраивалась, ее взгляд упал на край софы, и Ким полностью поняла всю важность того, что мельком увидела во время своего предыдущего визита. «Что я могу для вас сделать?» — спросила Никола. Секунду Ким анализировала выражение лица девушки. Оно было открытым и серьезным. «Черт возьми!» «Мы обнаружили еще одно тело», — сказала наконец инспектор. «О боже! Только не это!» Рука танцовщицы взлетела к ее рту. Ее шок был вполне искренним. «Никола, а вам ничего не приходит в голову насчет того, кто может быть четвертой жертвой?» «Даже не могу себе представить, кто». Адамсон принялась нервно ходить вперед-назад за софой. «Никола, в их группе был четвертый человек?» — настаивала Стоун. Девушка нахмурилась. Движения ее глаз показывали, что она пытается вспомнить. «Нет, инспектор. Уверена, что их было только трое». Ким вздохнула и встала, как будто собралась уходить. «А может быть, Бет вспомнит еще одну девочку?» — с надеждой спросила вдруг она. «Сейчас Бет пошла по магазинам, но когда она вернется...» — танцовщица покачала головой. «А вы уверены?» — спросила ее гостья. «Конечно, уверена», — ответила Никола с улыбкой. «А почему же она не взяла свою трость?» Ким кивнула в сторону края софы. Взгляд хозяйки остановился на трости, которая была прислонена к спинке софы. На лице у нее появилось выражение искреннего недоумения. Воспользовавшись этим, Ким быстро пересекла свободное пространство и направилась к ближайшей двери, просто надеясь, что не ошибется. «А может, она еще не ушла? Может быть, она...» «Инспектор, не входите сюда! Бет не любит!» Слова танцовщицы затихли, когда Ким открыла дверь. Никола остановилась рядом с гостьей, и они обе осмотрели комнату. Одинокая постель была простым матрацем, положенным в деревянный корпус. Ни простыней, ни покрывала. Рядом с этой неиспользуемой кроватью стоял двустворчатый комод. Стоун подошла к шкафу в углу и распахнула дверцы. На нее уставились 7 пустых вешалок. Ким посмотрела на Никола, которая в ужасе замерла в дверях. Инспектор ждала ее реакции, но Адамсон продолжала просто смотреть на пустую комнату. Она опять ушла и даже не попрощалась. По щеке девушки покатилась одинокая слеза. Сотрудница полиции вывела Никола из комнаты и закрыла за собой дверь, затем проводила девушку к софе и села рядом с нею. «Бет уже поступала так раньше?» — спросила она мягким голосом. «Она делала это постоянно после того, как мы покинули Крествуд», — кивнула танцовщица. Теперь слезы градом катились по ее лицу, и она стала вытирать их рукавом своего джемпера. «Она всегда очень на меня сердится, но не говорит за что. Никогда. Она то возвращается, то снова бросает меня. Это нечестно. Она же знает, что кроме нее у меня никого нет». Ким вышла на кухню и оторвала там ленту бумажного полотенца. Затем, снова усевшись рядом с Никола, протянула ее плачущей девушке. До конца слез было еще далеко. «А вы помните, когда она возвращалась последний раз?» Танцовщица прекратила плакать и задумалась, а потом всхлипнула и кивнула. «Это было 2 года назад, когда у меня начался инфекционный мононуклеоз, и меня положили в больницу. Я тогда пришла в себя, и она сидела возле постели. А перед этим я попала в аварию. Так, ерунда, ничего особенного. Со мной ничего не случилось, но я сильно испугалась. Потом долго не могла сесть за руль». «Значит, она периодически появлялась в вашей жизни после того, как вы покинули Крествуд. А вы не догадываетесь, почему она могла на вас сердиться?» «Она не хочет мне говорить», — в отчаянии покачала головой Никола. Ким услышала в голосе девушки раздражение и поняла, что то, что ей предстоит, будет даже тяжелее, чем она себе это представляла. «Я хочу, чтобы вы вспомнили день пожара». Стоун взяла девушку за руку. «Мне кажется, что вы кое-что забыли про этот день. Как вы думаете, сможете вспомнить, пока я здесь с вами?» «Да мне нечего вспоминать», — ответила озадаченная Адамсон. «Все в порядке, Никола. Я здесь с вами». Ким сжала девушке руку. «Расскажите мне шаг за шагом, что произошло в тот день, и вместе мы постараемся восстановить картину». Никола уставилась перед собой, глядя на какую-то невидимую точку на противоположной стене. «Помню, что было холодно, и мы с Бет поссорились из-за какой-то ерунды. И она опять воспитывала меня молчанием, поэтому я вышла в общую комнату». «И кто же был в этой общей комнате?» все так же мягко спросила Стоун. «Никого?» Танцовщица покачала головой и нахмурилась. «Все были на улице, лепили снеговика». «И что же вы сделали?» «Я услышала какие-то голоса и крики». Адамсон вздернула голову. «Они раздавались из кабинета мистера Крофта». «И о чем шла речь, Никола?» Ким сжимала руку девушки, а ее большой палец лежал на ее тонкой кисти. Она почувствовала, как пульс ее собеседницы участился. Они говорили об Уильяме и о том, что что-то надо скрыть, и еще, что он попал в беду и может оказаться в тюрьме. Они обсуждали, что после этого может произойти с Люси. А вы помните, чьи голоса вы слышали? Мистера Крофта и миссис Уайетт. Они все время спорили. У отца Уилкса... Он говорил негромко. А где-то на заднем фоне звучали голоса Тома Кертиса и Артура Коннопа. «Пятеро», — подумала инспектор. «А как насчет Мэри Эндрюс?» — спросила она вслух. «Ее тогда не было. У нее был грипп», — покачала головой Никола. «А что произошло потом?» Отец Уилкс открыл дверь и увидел меня. Было видно, что он очень рассердился, и я убежала. Ким почувствовала, как ладонь девушки стала влажной. «И куда вы пошли?» «К Бет. Она была в нашей комнате, а я уже устала от того, что на меня кто-то постоянно сердится». «И что же вы сделали?» Голос Стоун понизился до шепота. «Я сказала ей...» «Сказала...» Ким сжала руку танцовщицы еще крепче, но голова девушки стала раскачиваться из стороны в сторону, как маятник. Глаза ее беспорядочно метались, пытаясь заглянуть в прошлое в надежде его изменить. «Нет! Нет! Нет!» — повторяла она. «Нет!» Инспектор попыталась удержать ее руку, но Никола легко освободилась и заметалась по помещению, как дикое животное по клетке, в поисках места, где она могла бы спрятаться. Было видно, что ее охватывает паника. Движения ее стали быстрыми и беспорядочными. «Нет, такого быть не может. Я не могла». Адамсон изо всех сил ударила руками по кухонному столу, после чего повернулась и принялась колотить руками сначала по стене, а потом себе по голове. Ким подбежала и схватила ее сзади, прижав ее руки к туловищу и пытаясь предотвратить повреждения, которые Никола могла себе нанести. «Что ты сказала, Бет?» — повторила свой вопрос инспектор. Танцовщица попыталась освободиться из объятий Стоун, но та сцепила пальцы и не собиралась ее отпускать. «Замолчите! Я не могу!» — простонала девушка. Голос Ким стал громче. «Никола, ты должна вспомнить, что ты сказала, Бет?» Голова девушки моталась из стороны в сторону, и инспектору пришлось даже выгнуть назад шею, чтобы избежать удара. «Скажи мне, Никола!» Теперь Ким уже кричала прямо ей в ухо. «Что ты сказала своей сестре?» «Я сказала, что она может взять этот чертов кардиган, если он ей так нужен!» — завизжала Адамсон. В воздухе повисла мертвая тишина. Силы покинули Никола, и она рухнула на пол. Стоун упала вместе с нею, так и не разжав пальцы, и села на полу, крепко прижимая к себе танцовщицу. Она понимала, что сейчас перед внутренним взором Никола проходят картины десятилетней давности. «И она его взяла. Правильно?» — спросила инспектор. Девушка кивнула, и Ким почувствовала, как ей на руки закапали слезы. «И они все приняли ее за тебя, из-за этого кардигана», — продолжила она спрашивать. Никола опять согласно кивнула. «Сначала я видела, как она играет на улице вместе со всеми, а потом вдруг исчезла. Я стала всех расспрашивать о ней, и каждый раз все посылали меня в новое место. В конце концов я вернулась в нашу комнату и стала ждать. Но она так и не появилась. А потом, как раз перед пожаром, я увидела их из окна кухни. Они все стояли вокруг ямы, и я все поняла. Я не знала, что мне делать. Боялась, что они придут за мной, и поэтому, когда начался пожар, я почувствовала облегчение от того, что они не смогут меня достать. Ким знала, что Беттани не могла убежать. Ее колено не позволило бы ей сделать это в холодную погоду. А когда Бет вернулась опять? Недели две назад. Ответ девушки прозвучал хрипло. Когда сообщение о раскопках появилось в прессе, танцовщица опять испугалась. Теперь ты понимаешь, Никола, что ты сама возвращала ее? Нет. Это был рев раненого животного. Несчастного раненого животного, которое извивалось в агонии. Стоун крепко держала Никола, пока та пыталась избавиться от воспоминаний, заполнявших ее голову. Сейчас не имело смысла обсуждать с ней то, что она совершила, будучи в шкуре Бет. Это Никола в конечном итоге осознает с помощью квалифицированного психиатра. Сидя и укачивая молодую красивую девушку с изломанной душой, чье чувство вины полностью уничтожило ее собственное «я», Ким не была уверена, что эта девушка сможет когда-нибудь предстать перед судом за убийство Терезы Уайетт, Тома Кертиса и Артура Коннопа. Через несколько минут инспектор осторожно выпустила Никола. Наступило время для телефонных звонков. Глава 77. Уильям долил в овсяную кашу немного холодного молока. Затем согнул мизинец и его косточкой попробовал температуру еды. «Отлично!» — мужчина улыбнулся. «Любимая еда Люси!» Его вымытая и переодетая дочь ожидала свой завтрак. После этого он уберется в ванной и поменяет постельное белье, а после ленча наступит очередь генеральной уборки духовки. Пейн опять улыбнулся. Он знал, что большинство людей ему сочувствуют. «Однако», — размышлял он, — «это все потому, что они абсолютно не знают Люси». Свое вдохновение он ежедневно черпал в мужестве дочери. Она была самым смелым и глубоким человеком из тех, кого он знал в своей жизни. Мужчина понимал, что больше всего девочку расстраивает то, что она не может свободно общаться. И бывали дни, когда Люси просто уставала от попыток рассказать все, что ей приходило в голову с помощью мигания глазами. Но они заключили совместный пакт. В тяжелые дни отец откровенно спрашивал ее, не надоела ли ей такая жизнь. Много лет назад Уильям сказал девочке, что всегда будет с уважением относиться к ее решениям и никогда не станет продлевать ее жизнь из-за своих шкурных интересов. И когда он задавал этот вопрос, то пока ждал ответа, внутри у него все замирало. Паузы между вопросом и ответом становились все длиннее. Задержанное дыхание все сильнее жгло ему грудь, но пока в ответ он всегда видел одно мигание. Уильям с ужасом думал о том дне, когда девочке все надоест, и она мигнет два раза. Ему оставалось только надеяться, что в этом случае у него хватит мужества выполнить свое обещание. Ради дочери. Пейн отбросил в сторону эти мысли. Вчера у Люси был хороший день. К ним приходила посетительница. Сначала Уильям не узнал эту девочку, но она представилась как Пола Эндрюс, и, посмотрев на нее повнимательнее, он вспомнил внучку Мэри Эндрюс, которая в прошлом иногда приходила к ним вместе с бабушкой, чтобы поиграть с Люси. Мужчина искренне сожалел о недавней смерти Мэри, которая была его близкой подругой во времена работы в Крествуде. Похоронили ее два дня назад, И хотя сам Уильям на похоронах не был, он видел процессию из окна своей спальни. Люси мгновенно узнала Полу и была на седьмом небе от счастья. Через несколько минут девочки выработали свой собственный метод общения, детали которого не стали посвящать Уильяма, и он был абсолютно счастлив. Надо было отдать должное Поле. Она ничем не показала, какое впечатление на нее произвело физическое состояние подруги. Пен несколько раз выходил на кухню, волнуясь за душевное состояние дочери. Ему бы в голову не пришло запрещать кому бы то ни было навещать Люси, но он был бессилен заставить посетителей вернуться еще раз. С другой стороны, Уильям понимал, что никогда не сможет полностью изолировать дочь от внешнего мира. Девочки умудрились найти способ поиграть в настольную игру. «Люси Пейн, а ты совсем не изменилась. Всегда была не прочь смошенничать», — услышал Уильям возглас Полы. За ним последовало бульканье его дочери, которое означало у нее смех. Сердце мужчины пропустило удар. Он вышел на полчаса на улицу и выпалол несколько растений, которые пробились между плитками во дворе, будучи уверенным, что его дочери ничего не угрожает. Эти несколько минут, проведенные на бодрящем утреннем воздухе, вдохнули в него силы на весь оставшийся день. А еще через 2 часа Пола попросила у него разрешения прийти еще раз. Уильям с радостью согласился. Он принес кашу в гостиную и уселся за стол. Лицо Люси было розовым и радостным, а глаза внимательными и сосредоточенными. Сегодня тоже будет хороший день. Посещение Полы пошло им всем на пользу. «Ты что, никогда не устаешь от этой овсянки?» — спросил Пейн. «Одно мигание». Отец закатил глаза, и дочь повторила его жест. Уильям рассмеялся вслух. Затем поднес ложку овсянки к губам девочки. Она взяла ее в рот, и на ее лице появилась гримаса блаженства. Мужчина уже приготовил 2-ю ложку, когда в дверь позвонили, и он поставил тарелку на подоконник. Когда он открыл дверь, его охватила паника. Перед ним стояли мужчина и женщина, одетые в брючные костюмы. На плече у женщины была сумка, а в руках у мужчины портфель для бумаг. Уильям мгновенно подумал о сотрудниках социальных служб, хотя время для их визита еще не настало, и они всегда предупреждали его заранее. Сразу после того, как их оставила мать Люси, Пейну пришлось выдержать настоящую битву за дочь. Он вел себя как дрессированное животное в цирке и только что не прыгал через обруч, стараясь показать, на что способен. Видя его решимость, сотрудники службы стали работать вместе с ним, чтобы сохранить ему дочь, а наличие работы в Крествуде сыграло в этом немаловажную роль. Но в его душе все еще жил страх, что в один прекрасный день он может ее потерять. «Мистер Пейн?» — спросила незнакомка. «Мистер Уильям Пейн?» Уильям утвердительно кивнул. Женщина широко улыбнулась и протянула ему свою визитную карточку. «Меня зовут Ханна Эванс, и мы из компании Enterprise Electronics, а пришли мы к Люси». «Но я не знаю», — неуверенно забормотал хозяин дома. «Зачем?» Ханна потерла руки и подышала на них. «Может быть, вы впустите нас, мистер Пейн?» Уильям отошел в сторону. Эванс вошла в гостиную и оказалась перед его дочерью. Прошедший с ней мужчина сел и открыл портфель. «Доброе утро, Люси. Меня зовут Ханна, и я рада с тобой познакомиться». У гости была теплая и открытая улыбка, и говорила она спокойным приветливым голосом, который был совсем не похож на снисходительный тон большинства взрослых. «У тебя все в порядке сегодня?» Люси замигала. «Это значит да», — перевел отец. Не двигаясь с места, Эванс улыбнулась ему. «Я знаю, мистер Пейн, язык миганий широко распространен среди людей с ограниченными возможностями к коммуникациям». И Ханна подмигнула его дочери, которая забулькала в ответ. «Прошу прощения», — сказал сбитый с толку Уильям. «Я не понимаю, кто вы и что вы здесь делаете?» «Все очень просто, мистер Пейн. Мы представляем компанию, которая выпускает наиболее продвинутые коммуникационные системы, которыми можно управлять минимальными физическими усилиями», — стала объяснять женщина. «И существуем мы для того, чтобы делать жизнь людей с физическими ограничениями более интересной и занимательной». «Ничего не понимаю». У Уильяма закружилась голова. «Я ни с кем не говорил. У меня и денег нет». «Насколько я понимаю, обо всем этом уже позаботились». Ханна подняла руки вверх. «Это не мое дело, и у меня есть собственная задача». Пейн почувствовал себя так, как будто оказался в параллельной вселенной. Он судорожно искал ответы и не мог их отыскать. И Ханна уже снова повернулась к его дочери. «Люси, у меня только один вопрос. Можешь ли ты двигать хотя бы одним пальцем?» «Два мигания». «В таком случае мы можем многое для тебя сделать». Эванс широко улыбнулась Уильяму. Глава 78. Ким посмотрела на то, что стояло перед ней, и решила, что тетушка Бесси – неисправимая лгунья. Примечание. Тетушка Бесси – один из крупнейших в Великобритании производителей пудингов и другой выпечки. Конец примечания. Коробка из-под готовых ингредиентов с рецептом стояла рядом с собственным произведением инспектора, которое она только что достала из духовки. Его не могли спасти ни блестящие украшения, ни горы сахарной глазури. Стоун выбросила коробку в бак с мусором. Она почувствовала себя преданной. «Все равно я добьюсь Эрика». Она подняла глаза к потолку. «Обязательно. Обещаю». Во входную дверь постучали. «Открыто!» — крикнула хозяйка дома. Появился Брайант в джинсах, свитере и спицей в руках. «Я не видел тебя сегодня в офисе», — сказал он, ставя пиццу на стол. «Распоряжение Вуди», — закатила глаза Ким. «Я не хочу больше ему возражать, потому что у этой кошки осталась последняя жизнь». Примечание. Ким сравнивает себя с кошкой, имея в виду ее необычайную живучесть. По преданию, у кошки 9 жизней. Конец примечания. «Он что, сам так сказал?» Инспектор кивнула и стала загибать пальцы. «Начать с того, что я заработала 2 официальные жалобы на свое поведение, потом 3 нарушила прямые инструкции и действовала вопреки официальному протоколу». Тут она загнула все пальцы в кулак. «И это не считая всего остального». «Боже, неужели он был так жесток?» — воскликнул Брайант, уронив голову на грудь. «Вот именно», — сказала его начальница, немного подумав. «Он вообще много чего сказал». «И что же ты ему ответила?» «Я ответила, что у его модели сзади не хватает рычажных рессор». Брайант расхохотался в полный голос, и Стоун последовала его примеру. Сейчас это казалось ей невероятно смешным. Однако на самом деле это был ее способ сказать спасибо. У Ким не было никаких иллюзий насчет того, что она может потерять работу, и Вуди абсолютно честно сообщил ей, что теперь ее спасли только результаты. Если бы хотя бы одна из ее догадок не подтвердилась, в кутузке уже был бы новый постоялец. Это расследование подвело ее к самой грани, после которой она могла потерять самое дорогое из того, что у нее было. И тем не менее, оно того стоило. «А на прочее, сколько времени он тебе дал?» «Месяц», — простонала Ким, доставая из буфета две чистые кружки. «Боже, и что же ты собираешься делать?» Инспектор пожала плечами. У нее было 4 недели на то, чтобы переговорить с психологом. В противном случае ей грозило временное отстранение от должности. «Но ты же не думаешь, что он действительно выполнит эту угрозу?» Ким вспомнила решительное выражение на лице Вуди. «Можешь не сомневаться», — вздохнула она. «Обязательно выполнит». «Ну что же, тебе, наверное, будет интересно узнать, что Ричард Крофт выглядит уже гораздо лучше», — сменил тему ее гость. «Правда? По крайней мере, так было, когда я зачитывал ему его права. Хотелось бы, Стоун, поприсутствовать при этом лично». «Только не говори мне, что миссис Крофт при этом не было», — сказала она. «Конечно же она была». На несколько минут она превратилась в верблюда, страдающего запором, но быстро пришла в себя, собрала свои бумаги и компьютер и сообщила, что все дальнейшие переговоры будет вести только через адвоката. «Переговоры?» «Ну да, с Ричардом. Мне кажется, что в недалеком будущем его ждет развод по ускоренной схеме». «И что же он в конце концов показал?» «Подтвердил, что Бет убил Виктор. Остальные просто помогали захоронить тело. И еще он сказал, что это Тереза Уайетт предложила устроить пожар, чтобы запутать все списки девочек, и тех, которые бежали, и тех, которые были переведены в другие учреждения, и тех, которых передали родственникам». «Ты ему веришь?» «Не знаю. Хотя это не имеет принципиального значения. Конечно, у него будет хороший адвокат, но какое-то время ему точно придется провести в тюрьме. Важнее, что его нынешняя жизнь закончена. Жена, дом, карьера и, вероятно, дети. Всего этого он лишился навсегда». Ким промолчала. Говорить было нечего. По отношению к Ричарду Крофту она не испытывала ничего, кроме сильнейшего отвращения. Да и жизнь ему удалось сохранить по чистой случайности. «Как ты думаешь, Виктор Уилкс действительно такой монстр?» Лицо у Брайанта было серьезным. «То есть я знаю, что он сделал, но в то же время он окормлял свою паству и все такое. Может быть, хоть что-то хорошее в нем оставалось?» Иногда сержант казался инспектору гораздо моложе своего возраста. И Ким было жаль, что именно ей придется объяснять ему, что Деда Мороза в жизни не существует. «Нет, Брайант», — покачала она головой, — «он работал в таких местах, где погруженные в отчаяние дети давно попрощались с малейшей надеждой на новую жизнь. И вот там он им представлялся настоящим маяком надежды в океане невзгод. В этом было и его вознаграждение, и его реальная власть. Секс с испуганными, незащищенными молодыми девочками давал ему физическое удовлетворение. Он все время находился в местах, где обвинение в изнасиловании было практически невозможно доказать, а те, кто начинал представлять собой какую-то проблему, просто исчезали. Он убивал их. И от этого тоже получал удовольствие. Делал это потому, что был уверен в своей безнаказанности и потому, что подвел философское оправдание под убийство любого, кто ему мешал. Думаю, что жертвы Уилкс находил и в Холли-3. И как это ни печально, мы так и не узнаем их полный список. За 2 года с того момента, как он там появился, из этого комплекса исчезли 19 девочек. Добавь сюда те случаи, о которых члены семьи вообще не заявили, потому что или не заметили, или им было на это глубоко наплевать. Думаю, что эта цифра удвоится». «Мерзавец», — пробормотал Брайант. Ким согласилась, но успокоила себя тем, что Виктор Уилкс уже никогда не выйдет на свободу. «Машину нашли?» — спросила она. «Гараж за апартаментами, зарегистрированный на имя Никола Адамсон. Белая Ауди с поврежденным передним крылом». Стоун покачала головой. Несмотря на все свои усилия, она никак не могла испытать хоть какую-то симпатию по по отношению к Терезе Уайетт, Тому Кертису, Ричарду Крофту и Артуру Коннопу. Вместе с Виктором Уилксом они скрыли смерть трех молодых девочек и на 10 лет лишили их всякой надежды на правосудие. И все это только для того, чтобы скрыть свои собственные грязные секреты. Каждый из них нашел свой собственный способ, чтобы еще больше надругаться над жертвами. Более того, они все приложили руку к убийству еще одного ребенка. Единственная вина которой заключалась в том, что она хотела надеть розовый кардиган своей сестры. «Интересно, Ким, а когда ты решила, что речь идет о двух разных убийцах?» — спросил Брайант. «Когда сравнила способы убийства?» — ответила женщина. «Когда мы раскопали скелеты, то было ясно, что девочки были убиты человеком, обладающим недюжинной физической силой. А нынешний убийца ею явно не обладал. Для того, чтобы засунуть голову Терезы под воду, не нужно было никаких сверхусилий. Горло Тому перерезали сзади, Арту разбила машина, а Ричарду воткнули нож в спину. Для всего этого нужно терпение, коварство и изворотливость, но никак не физическая сила. А пожар в доме Терезы? В нем-то какой смысл? На земле тогда лежал очень тонкий слой снега. По отпечаткам ног, да еще и по следам трости, криминалисты многое смогли бы узнать, если бы 8 пожарных, 2 пожарные машины и струя воды под высоким давлением не уничтожили все улики. Умно. Вот именно. Так что убийцей должна была быть женщина. Но ее все-таки поймали. Ну да, другая женщина. Брайан закатил глаза и притворно застонал. «А как ты думаешь, Никола воспримет правду, когда узнает ее?» — спросил он, внезапно посерьезнев. «Это сделала не Никола, а Бет», — пожала плечами Ким. «И ты в это действительно веришь?» — с сомнением спросил ее коллега. «Храни его Господь, но он удивительно приземленный человек», — подумала Стоун. «Ну, конечно, верю, Брайант», — ответила она. «Ну, не знаю. Мне все это больше напоминает секретные материалы». Примечание. Популярный телесериал, в котором расследуются различные паранормальные явления. Конец примечания. Бет появлялась только в те моменты, когда она была нужна Никола, когда девушка была больна или сильно испугана. Со вздохом начала объяснять Ким. Никола бессознательно использовала этот образ как своеобразную форму защиты. Она никогда полностью не верила в то, что ее сестра умерла, и ее сознание намеренно блокировало эти воспоминания, чтобы девушка могла спокойно жить. Это защищало ее от чувства вины. А теперь представь, что для Никола в образе Бет были доступны все эти воспоминания. Она помнила о подслушанном разговоре в кабинете, она знала о том, что произошло после. То есть, хотя Никола как личность и была отрезана от этих воспоминаний, ее второе «я» имела к ним доступ. Ким была уверена, что так называемая «сознательная» в Никола не знала о том, что ее так называемая «бессознательная» время от времени возвращает ее сестру к жизни. После того, как она лицом к лицу встретилась с так называемой Бет, Ким была уверена, что это была совсем не актерская игра. Постарайся представить себе, что сознание человека разделено на две половины. Повернулась она к Брайанту. Никола вполне адекватно вела себя в повседневной жизни. Функционировала она абсолютно нормально, но при этом кто-то другой контролировал ее подсознание. «И все равно я этого не понимаю, и боюсь, что присяжные тоже не поймут», — сержант покачал головой. Ким подозревала, что он абсолютно прав, но сомневалась, что Никола когда-нибудь признают достаточно здоровой, чтобы она смогла предстать перед судом. Для самой Стоун внутренняя борьба между Никола и Бет была совершенно очевидна на примере убийств и Терезы, и Тома. В обоих случаях прибытие полиции было искусственно ускорено. Одна из половинок разделенного сознания явно хотела, чтобы ее остановили. Никола не была ни испорченной, ни дурной женщиной, и настоящее наказание для нее наступит в тот момент, когда к ней начнут возвращаться воспоминания. На своем собственном опыте Ким знала, что комплекс вины выжившего способен формировать сознание человека, и именно поэтому молила Бога, чтобы коробочки ее памяти никогда не открывались. «А почему Уилксу удалось остаться в живых?» — продолжал расспрашивать ее Брайант. «Просто повезло», — ответила инспектор. «Он был следующим в ее списке, и рано или поздно она бы его достала». «Одного не могу понять», — покачал головой сержант. «Как это никто не обратил внимания на то, что в живых остался только один из близнецов? Просто в списках царил настоящий бардак. И не забывай, что приют уже практически закрыли, так что списки беглянок были старыми, а в ночь пожара практически каждый составлял свой собственный список. Скорая помощь увозила девочек в больницу для медицинской проверки. Это был хаос, причем искусственно созданный. Ни один из списков, созданных в ту ночь, не совпадает с другими». «Но почему Никола никому ничего не сказала?» Ребенок был запуган. Она была уверена, что вскоре они обнаружат свою ошибку с кардиганом и обрушатся на нее. «А как же с Мэри Эндрюс? Кто это был? Никола? Или Бет? Или черт знает кто еще?» «Нет никаких свидетельств того, что она умерла не от болезни», — покачала головой Ким. «В тот день Мэри вообще не было в приюте, и у Никола не имелось никаких причин на нее охотиться. Мне кажется, что Мэри Эндрюс была единственным человеком, которому девочки могли безоговорочно доверять». Тяжело вздохнула она. «А все остальные, за исключением Уильяма, который дежурил по ночам, находили свои собственные способы использовать воспитанниц для своих целей. И неудивительно, что девочки были далеко не скауты». Примечание. Участники скаутского юношеского движения, основанного в 1907 году, на начальном этапе своего развития, отличавшегося строгими моральными требованиями к поведению своих членов. Конец примечания. «Ну, это ты слишком мягко сказала», — заметил Брайант. Стоун хотела было поспорить, но не стала. Ее напарник был уверен, что моральный код поведения человек получает при рождении. Он считал, что этот код генетически предопределен, как цвет глаз или волос. Но Ким знала, что это не так. Поведению, как и способом использовать свое сознание, необходимо учиться. И делается это на примерах и ролевых моделях. Наследственное осознание того, что такое хорошо и что такое плохо, совершенствуется в течение всей жизни, а не является чем-то отпечатанным в мозгу в момент рождения. Социальное происхождение Трейси, Мелани и Луизы предполагало, что эти коды у них будут навсегда извращены. Так дети, которые когда-то подвергались насилию, начинают точно так же проецировать насилие на окружающих. Брайанта в этом никогда не убедить, но Стоун знала это наверняка, потому что сама бывала в таких приютах. А то, что она попала туда на 3 года раньше, спасло ей не только жизнь. «Ну, а что происходит у тебя с доком?» — спросил сержант, отхлебнув кофе. «Мне кажется, что вы с ним здорово совпали». «Брайант», — в голосе женщины зазвучало предостережение. «Да ладно тебе, Ким. Если бы у вас было побольше времени, то между вами наверняка бы проскочила искра». «А к чему приводят искры?» «К пожарам», — Брайант широко раскрыл глаза. «А ты когда-нибудь слышал о пожарах без урона?» Сержант открыл рот, подумал секунду и вновь закрыл его. «Никогда не знаешь, что из этого получится. пробормотал он после небольшой паузы. «Вот именно». «Ну, может быть, и хорошо, что все закончилось ничем», — задумчиво произнес мужчина. «Слишком уж док похож на тебя. Но, боже, только представь себе, какие бы у вас были дети!» — неожиданно ухмыльнулся он. «Брайант, мне кажется, что тебе лучше заняться своими собственными делами», — оборвала его Ким. Иногда ей казалось, что этот человек знает ее лучше, чем она сама знает себя. Но если они вновь встретятся с Дэниелом, то кто знает? «Может быть, ты и права, но я навряд ли сделаю это», — заявил сержант. «А как проходит жизнь в собачьем приемнике в Баттерси?» — улыбнулась Ким, меняя тему разговора. «Примечание. Имеется в виду самый старый и знаменитый собачий приют в Великобритании, основанный в 1860 году. Конец примечания». «Со щенками все в порядке. Их уже всех разобрали. Племянница скоро заберет Пеблса. Бэм-бэм отойдет к соседу. Йоги зарезервирована за лучшей подругой моей дочери, а Бубу возьмет сестра Стейси». «Надеюсь, что эти имена даны им не на всю жизнь?» «Неа», — покачал головой Брайант. «Это для того, чтобы мы могли их как-то различать». «А как же их мама?» «Останется со мной. Ей всего 4 года. Но ветеринар считает, что у нее уже было 3 помета. Так что свою задачу она выполнила». На мгновение, на очень короткое мгновение, Ким почувствовала непреодолимое желание крепко обнять этого похожего на медведя человека, обладающего добрейшим сердцем. Он был ее коллегой и единственным настоящим другом. Но она подавила в себе это желание. «Ну что же», — сказал сержант, вставая с барного стула, «тогда я могу перейти к истинной причине моего сегодняшнего визита. С остальным ведь мы уже закончили, нет?» «Да, Брайант, закончили». «Ну и когда же, когда же, когда же?» Мужчина начал возбужденно потирать руки. Ким рассмеялась над его детским нетерпением, а он бросился через соседнюю дверь в гараж. Хозяйка, между тем, выбросила кексы в мусорный бак, а противень залила горячей мыльной водой. «Ммм, Ким, но его здесь нет!» Брайант снова появился в дверном проеме. «Неужели? Ты представляешь?» Мужчина прислонился к дверному косяку и сложил руки на груди. «Так, значит, ты его продала, да?» Ким промолчала. «Но ведь ты любила его как ребенка!» Теперь сержант был совершенно ошарашен. «Ты же месяцы положила на то, чтобы однажды прокатиться на этой чертовой штуке! Ничего не понимаю! Он же так много для тебя значил!» «Знаешь, Брайант, бывают вещи и поважнее». Стоун вытерла противень и убрала его в шкаф. С лица ее гостя не сходило ошарашенное выражение. Он не понимал. А Ким понимала очень хорошо. И это было самое главное.